Вот сейчас мне нравилась ее решительность. Пусть лучше со всем пылом возвращается к старому супругу, чем шлепает нашего кота. Всю обратную дорогу мы прошли в припрыжку. Правда, на полпути нам показался хромающий навстречу Алекс. При виде нашей парочки он споткнулся и вскинул ружье. Но я поспешила помахать белым платочком и успокоить. «Не волнуйся, дорогой, это Анхин, заколдованная жена нашего лесничего». Я подвела к нему зайчиху, показывая, что она не опасна, и мы с ней даже подружились. «Что ж, польщен знакомством, фрау, это все, что смог вымолвить командор». Через полчаса нас встретил кот, высунувший в окно стволы четырех охотничьих ружей и кричавший, что живым он не сдастся. Еще полчаса понадобились на то, чтобы объяснить все начавшему от испуга заикаться хозяину. И только после всей этой суматохи мы приступили к эксперименту. Вообще-то лесник очень обрадовался новому обретению, казалось бы, давно потерянной жены. И изъявил полную готовность сделать все, что понадобится, лишь бы вернуть истинный облик своей любимой Анхин. Но все-таки от стресса его отпаивали егермейстером минут 10. «Я узнал тебя по глазам, счастье мое!» — плакал он и пил, не закусывая. Заботливая зайчиха вытирала ему слезы поданным передничком. Мы тоже едва не ревели от их немецкой сентиментальности, но котик настоял на эксперименте, и мне пришлось напомнить леснику, что пора целоваться. Он благодарно поцеловал мне ручку. Не со мной. Я деликатно развернула его к ушастой супружнице. Хозяин обнял ее за пушистые плечи и нежно расцеловал в раздвоенную заячью губку. Мы замерли. «Ничего не происходит», — удивился лесник, но продолжил. Второй поцелуй тоже прошел в холостую, третий — и снова никакого результата. «Блин, неужели я где-то просчиталась? Ведь во всех сказках говорится, что это проверенный рецепт для снятия колдовских чар. Ничего не понимаю». «Да ведь они, кажется, вошли во вкус. Им и так хорошо», — завистливо произнес кот, и Анхисенпа развернула его к себе с явным раздражением. «Все равно надо будет вернуться на 15 лет назад и поговорить с одной милой старой дамой о том, как нехорошо превращать хозяйственных жен немецких лесников в зайчих», — значимо сказал Алекс. Хозяин с новообретенной женой извинились и ушли наверх. Я наконец-то могла поудобнее улечься на диване и потягивать подогретый глинтвейн. Мой любимый устроился рядом, кошачья парочка мурлыкала у огня о чем-то своем. Кажется, день всех влюбленных все-таки удался. На прощание нас попросили считать себя друзьями дома, а с меня зайчиха лично взяла обещание навестить их в ближайшее время. Коту она все еще не доверяла, хотя было видно, что ушастая красавица сейчас настолько счастлива, что готова полюбить даже того, кто выходил с ружьем на ее пушистых соседей, которых она честно взяла под опеку почти сразу после вынужденного переселения в лес. И все это время использовала для излияния нереализованной женской заботы и нежности. Женщины все одинаковы. Однако прошло 2 месяца, прежде чем выпала возможность слетать к ним в гости. Мне было жутко любопытно проверить, возможно ли долговременное счастье у таких разных супругов. Но их сияющие любовью глаза сказали мне все лучше любых слов. Они действительно до сих пор не прекращали радоваться обретению друг друга. «С ней спать тепло и пушисто», — улыбался пожилой лесничий, обнимая мягкую жену. «А я пока заколдована, медленнее старею», — говорила она, целуя мужа в лысеющую макушку. «И по дому скачет так быстро, и все успевает», — продолжил ее супруг, прижимаясь щекой к ее пушистой грудке. «Только к шитью и вязанию у меня лапы не приспособлены, зато барабанить умею лучше любого сельского барабанщика и уже выступает с огромным успехом на деревенских свадьбах, зайка моя». По нашему с Алексом сигналу котик выступил вперед, поклонился и протянул большой морковный торт от Синелицева в знак примирения и извинения. «Это вашим зайцам, Передайте им, пусть не обижаются на ту давнюю историю», — вежливенько попросил он. Хозяйка дома удовлетворенно повела ушками и, улыбнувшись мужу, ласково почесала агента 013 за ухом. Профессор не удержался и замурлыкал. И мы все хором замурлыкали вместе с ним, а потом долго смеялись, глядя на его смущенную физиономию. В общем, тот день Святого Валентина я запомнила надолго. Это было почти так же ярко и насыщенно, как дело о шантаже золотой антилопы. Тоже специфическая история, и больше о женщинах, чем о мужчинах. А может и нет, не знаю. Периодически, не часто, но бывало, нас срывали на самые невероятные задания. И должна признать, что далеко не всегда они были чисто служебными. Наша прямая обязанность — избавлять мир от какого-нибудь чрезмерно взорвавшегося представителя буйной нечисти. Кого-то удавалось перевоспитать, кого-то склонить к сотрудничеству, кого-то даже перевести к нам на базу, но... Разумеется, были и абсолютно безбашенные особи, которых оставалось только отстреливать. Это опасно, но хоть точно знаешь, на что идешь и за какую зарплату. Хуже другое, когда нам вешают на шею проблемы начальства, а шефу никак не откажешь. Тем более, если он раздавлен, стоит на краю и заботится, как всегда, не о своем личном благе, а обо всех нас. Ну а так как все мы на базе накрепко связаны с самыми братскими узами, то отказаться нельзя. Даже если лично мне кажется, что нас завуалированно толкают на прямое преступление. Да-да, такое тоже было, поверьте, как сейчас помню. Шеф назначил нам встречу в оранжерее в час ночи. Мы, мягко говоря, удивились. Такого не было еще никогда. Во-первых, время позднее. Во-вторых, задания все агенты получают официально в кабинете начальства, а не среди кактусов после 24:00. Согласитесь, это странно. Шеф ждал нас в оранжерее, царственно возлежа на руках секретарши. Тоже шоу. Суровый гном-красноколпачник, не выпуская из рук боевой топор, как младенец покачивается в объятиях самой кошмарной троллихи, которую я только видела. А уж нам их повидать довелось. «Я вызвал вас», — еле слышным голосом начал он, «чтобы посоветоваться», — подсказала секретарша. «Посоветоваться», — несколько более твердым тоном подтвердил шеф. «Вы моя лучшая команда, и есть вещи, признаться в которых я могу только вам». «Вэк, почему нам? Мы ведь не врачи». «Я не болен. Все гораздо хуже». Секретарша убаюкивающе покачала нашего начальника, и он чуточку успокоился. «Мы очень признательны, шеф, но в чем дело?» — начал Алекс, не выдержав напряжения затянувшейся паузы. Кот посмотрел на него с укором, поскольку командор успел задать этот вопрос первым. «На базе финансовый кризис». Я хлопнула себя ладонью по колену. «Блин, совсем как у нас в России». «Не совсем как у вас, но все равно неприятно. В общем, из-за компьютерного вируса мы превысили наши расходы и исчерпали все фонды базы на 1,5 года вперед. Вы, конечно, помните увеличение вашей зарплаты в прошлом месяце, а также неоправданно высокие премиальные, плюс подарки ко дню Святого Валентина». «Нет, не помним, а что? Было?» — попятился котик, закрывая глаза и отступая за мою спину. «Успокойтесь, агент 013. Я не требую вернуть растраченные суммы», — тут же поправился шеф, посмотрев на секретаршу. «Он только на ее наряды тратит сумасшедшие деньги. А что, Алиночка, только прикинь, сколько материала надо на такую громадину? Мне еще повезло, что моя анхисенпа не зациклена на тряпках», — прошипел профессор за моей спиной. «Зато любит золотые украшения». Так же тихо осадил его Алекс. «Итак, господа агенты, есть на выбор 3 направления». Внезапно посуровевшим голосом, откашлившись, продолжил шеф. «Доколумбовая Эльдорадо, так называемое золото инков». «Вы заставляете нас воровать?» — ахнула я. «Много ты понимаешь, деточка. Экспроприация, не воровство!» — шикнул на меня наш хвостатый чинопочитатель, старательно фиксирующий речь гнома в блокноте, елейно добавив: «Продолжайте, шеф, мы внимательно вас слушаем». «Горшки золота лепрехунов придется искать концы радуг по всей Англии, Шотландии и Ирландии. И, наконец, золотая антилопа. Индия, княжество Кашмир. Она там живет последние 5 лет, прячась от преследования властей после убийства жадного султана путем засыпания его золотом. Какая блестящая смерть, господа агенты!»